валютный фонд и создал специальные права заимствования, то есть систему, при которой ведущие страны мира, члены Международного валютного фонда, вложили твердые валюты в Международный валютный фонд, в частности России при вступлении в Международный валютный фонд в качестве резервов предложила золото, поскольку в тот момент времени она не обладала конвертируемыми валютами для предоставления таких резервов. Что такое СДР, специальные права заимствования? На самом деле их называют иногда бумажные деньги, то есть это некие ценные бумаги. Это виртуальные ценные бумаги. Это запись на счетах Международного валютного фонда и корректирующаяся запись на счетах центральных банков стран. Но она считается самой конвертируемой валютой, и в случае чего страны могут расплатиться как раз вот этими ценными бумагами условными, специальными правами заимствования. Ну, в основном, конечно, от них не отказываются, а хранят и, наверное, к ним прибегнут в самый последний момент. Что еще входит в мировые резервные средства? Это иностранная валюта. Другое название – девиза. К этому вопросу я еще позже вернусь. Теперь второй момент, что еще можно было бы включить в расчет паритета. Есть еще вариант такого расчетного паритета валютного курса, когда валютные курсы сопоставляются по корзине, по покупательной способности, по покупательной способности, возможностью купить товары в одной стране и в другой стране на свою валюту и на иностранную валюту. Так вот, паритет покупательной способности предполагает такой расчетный валютный курс, который, правда, называют реальным валютным курсом. Почему? Потому что он учитывает уровень инфляции в зарубежных странах и в отечественной стране. Тем самым наиболее четко, в отличие от рыночного валютного курса, на который влияет просто спрос и предложение, показывает реальную покупательную способность страны. В частности, по паритету покупательной способности валютный курс России должен составлять не порядка там, 25 рублей за доллар, а всего 15. То есть покупательная способность она достаточно сильная в связи с тем, что у нас достаточно высокий экспорт, хотя, в общем-то, в последнее время высокий импорт. Паритет покупательной способности рассчитывается разными методами. Как я уже говорила, можно считать через сопоставимые корзины товаров. Понятно, что это не должны быть товары какого-то местного потребления, которые никак не связаны с международными, так скажем, предпочтениями. Это как раз та товарная группа, которая потребляется в любой стране. И самый простой пример – это вообще установка паритета по какому-то одному товару, который распространен по всему миру. В этом плане Макдональдс может гордиться, что один из вариантов расчета паритета покупательной способности, правда, наиболее приближенный – это соотношение цен гамбургера в разных странах. И вот в зависимости от соотношения цены можно рассчитать тот самый более такой корректный, более адекватный валютный курс или реальный валютный курс. В статистике, безусловно, Центральный банк в том числе, он рассчитывает паритет покупательной способности валюты более сложными методами, как я сказала, через индексы цен. Тем самым учитывает обязательно изменения инфляции в своей стране и за рубежом. Следующий компонент валютной системы – это валютный стандарт. Что это такое? Это выбранная система валютного паритета. То есть каждая страна, каждое правительство, центральный банк выбирают, к какому содержанию будет приравниваться валюта или что будет лежать в конце концов в тех самых резервах страны, как в случае расчетов, от каких резервных запасов придется отказываться. Самым, так скажем, древним стандартом был металлический стандарт, то есть вот тот самый золотой, серебряный и прочее. В принципе, золотой стандарт вводился в 20 веке, в общем-то, дважды, это в период до войны и какое-то короткое время в ряде стран после войны, но со временем от него отказались. И даже после кризиса 70-го года, вот валютно-финансового кризиса, говорили, что золото перестало быть теми самыми мировыми деньгами и средством платежа, поскольку обладает низкой ликвидностью. Но, тем не менее, металлический стандарт в определенной мере сохранился. Почему? Потому что он включен теперь в более современный вид золото-девизный стандарт. Что такое девизный стандарт, современный стандарт? То есть в данном случае валюта, выбирается валютный паритет по отношению к каким-то валютам. Можно выбрать валютный паритет по отношению к одной валюте, можно по отношению к корзине валют, можно только к специальным правам заимствования, можно к золоту, валюте, специальным правам заимствования и так далее. Если обратить внимание на состояние золотовалютных резервов России и посмотреть, из каких твердых валют они состоят, то до недавнего времени основной резервной валютой, помимо специальных прав заимствования и золота, был доллар. Но, однако же, такая зависимость от доллара при ситуации нестабильности и различных политических колебаний в США достаточно опасна для любой системы валютной. Соответственно, как только возникла возможность пополнять запасы страны твердой европейской валютой, в нее стали входить, в валютный запас страны стали входить европейские валюты. В современных условиях, когда образовалась зона евро, в валютную составляющую входят по 45% доллара и евро, и 10% относится к фунту стерлингов, как тоже к достаточно твердой и стабильной валюте. В принципе, если посмотреть стоимость золотовалютных запасов, то, по сути дела, стоимость евро 60% от нашего валютного запаса, а, соответственно, стоимость доллара гораздо ниже. Пополнением нашего золотовалютного запаса может быть поток японских йен. Об этом было объявлено еще в октябре 2006 года, и министр финансов Японии с удовлетворением отметил такую тенденцию в российской финансовой и, так сказать, валютной политике. Но пока что точное содержание японской иены в валютной составляющей не объявляется. Ну, по-видимому, как раз вот в те 10% вместе с фунтом стерлингом, может быть, и будет занимать японская иена. Правда, поговаривают, что, учитывая, что фабрикой мира и основным экспортным партнером многих стран мира является Китай, то некоторые страны подумывают о том, чтобы китайскую валюту, юань, включить в валютную составляющую своих стран. Но пока об этом решение не принято. Следующей составляющей валютной системы является валютный режим. И в зависимости от того, насколько развита страна или она, так сказать, развивающаяся, какие виды внутренней экономической политики она проводит, та или другая страна придерживается различных вариантов гибкости валютного курса. У нас, по крайней мере, мы можем посмотреть на слайд, можно рассматривать три варианта гибкости. Самый крайний вариант – жестко фиксированный валютный курс. Другая, противоположная сторона гибкости валюты – это свободно плавающий валютный курс, такое идеальное плавание. И в промежутке регулируемое плавание, которое как раз в 70-е годы получило термин «грязное плавание», то есть плавание, связанное с государственными интервенциями Центрального банка на валютный рынок, с купли-продажей валюты и, соответственно, поддержанием в той или другой мере своей отечественной валюты. Жестко фиксированный валютный курс, хотя кажется, что в современном мире от него страны должны отказаться, тем не менее он обладает определенными преимуществами, о которых мы будем говорить позже. И вот в частности, например, Китай, у него жестко фиксированный валютный курс, что позволяет снижать валютный курс, обменный валютный курс китайского юаня по отношению к США. Хотя в идеале, как я уже говорила, валютный курс должен повышаться, поскольку по паритету покупательной способности он гораздо выше, именно потому, что Китай у нас сейчас лидирует по внешней торговле, по темпам роста внешней торговли в мире. Вариантами плавающего валютного курса являются корректируемый валютный курс. Это такой валютный курс, который автоматически изменяется в зависимости от перечисленных в законодательстве макроэкономических показателей. Ну, например, уровня инфляции или платежного баланса страны. Следующее направление – это управляемое плавание и, соответственно, управляемо плавающий валютный курс. Как в данном случае государство управляет этим плавающим курсом? Это не автоматические изменения. То есть предполагается, что центральный банк в данном случае принимает решение о том, чтобы изменить валютный курс за счет интервенции на валютном рынке. То есть, повторюсь, купли-продажи той самой валюты. В результате этой купли-продажи валютный курс страны должен как-то скорректирован быть. И последний вариант вариации плавающего валютного курса – это независимое плавание вне вмешательства государства. Встает вопрос, не является ли независимое плавание таким идеальным вариантом плавающего валютного курса, как совершенная конкуренция, таким теоретическим вариантом. Нет, независимо плавающий валютный курс в такой системе периодически страны приходят тогда, когда у них происходит кризис национальной финансовой системы. И для того, чтобы все-таки в условиях гиперинфляции узнать, на каком же уровне более-менее установится валютный курс, а потом уже его корректировать, может быть, там проводить политику поддерживания этого валютного курса, включается механизм невмешательства государства и независимого плавания валютного курса. В частности, в 70-е годы, в момент финансово-валютного кризиса, европейские страны на 1-2 месяца полностью отпускали свои валютные курсы, чтобы как-то сориентироваться в валютном пространстве. Каковы современные способы фиксации валютного курса? Наиболее распространенные – это фиксация по одной валюте, но тем не менее многие страны фиксируют валютный курс по стоимости корзины валют. Например, современная Белоруссия, она фиксирует свой валютный курс в корзине твердых валют – доллара, евро, но также к валюте соседних стран, то есть Польша, Литва, Латвия, Украина. А с 1 сентября 2000 года по решению Центрального банка Беларуси в корзину фиксации входит и российский рубль. Традиционно при фиксировании стоимости валюты, фиксации валютного курса к стоимости валютной корзины используются наиболее стабильные партнеры по международным торговым и валютно-финансовым отношениям. В истории складывалась такая ситуация, что когда Евросоюз еще не обладал единой валютой, многие развивающиеся страны, бывшие колонии европейских стран, как раз фиксировали свои валютные курсы к бывшей метрополии, ну, например, к французскому франку или к немецкой марке. И эта тенденция в определенной мере для них сохранилась, поскольку они теперь фиксируют свой валютный курс как раз к евро. Мягкой формой фиксации валютного курса является валютный коридор. Это тоже вариант регулируемого плавания, но предполагается, что государство, центральный банк заранее объявляет, в каких интервалах, в каких пределах будет колебаться валютный курс. Фиксированный валютный курс тоже подвергается некой, так сказать, возможности некого отклонения. Почему? Потому что, в конце концов, существует валютный рынок со свободным спросом и предложением, и влияние спроса и предложения может заставлять рыночный валютный курс отклоняться от фиксированного валютного курса. И вот, чтобы не повлиять окончательно на стабильность национальной валюты, центральные банки при фиксированном валютном курсе допускают отклонение в пределах 1,5-2,5%. Как только колебания достигают вот, предела верхнего или нижнего по 1,5%, центральный банк проводит интервенцию и корректирует валютный курс. Если центральному банку не хватило средств для конвертировки, тогда происходит девальвация, провозглашается валютного курса, то есть он снижается. Или наоборот, если тенденция мирового рынка такова, что валюта должна быть более сильной, происходит ревальвация, как было опять-таки в 20 веке с японской иеной, когда они не смогли ресурсами своего центрального банка поддержать более низкий валютный курс. Так вернемся к валютному коридору. Значит, регулируемое плавание в рамках валютного коридора предполагает уже колебания более чем на 2-3%. В частности, в России до 1998 года в течение ряда лет существовал валютный коридор. Так вот, ширина валютного коридора составляла 15%. Где-то в 1996-1997 году, как раз перед валютным кризисом, ее несколько сократили до 13%. Но, в общем-то, не смогли окончательно удержать колебания валютного курса. Если говорить о валютном коридоре, применяемом в 70-е годы, то там была достаточно интересная ситуация, когда валютный коридор назывался вообще «змея в туннеле». Потому что верхнюю и нижнюю планку этого туннеля определяли европейские страны по сумме верхняя планка, то есть это в данном случае получается самый дешевый валютный курс по сумме валютных курсов самых слабых валют, и нижняя планка, то есть сильный валютный курс при колебании валютного национального курса по группе наиболее сильных валют Евросоюза. Ну вот, опять-таки, такой вариант валютного коридора удалось для Евросоюза в тот период времени удержать всего лишь несколько месяцев. И, соответственно, валютная система Евросоюза пришла в тот период времени к заключению, что необходимо просто отпустить валютные курсы и поддерживать их за счет интервенции Центрального банка без объявления валютного коридора. Какова ситуация современная в валютной системе России? В России считается, действует плавающий валютный курс, но это опять-таки регулируемое плавание. Валютный коридор уже отменен, поскольку российский рубль стал более стабильным и подвергается меньшим колебаниям. Вторая причина стабилизации – это огромный приток нефтедолларов или евро нефти, так сказать, валюты, которые притекают на российскую финансовую территорию в связи с подорожанием цен на нефть и на энергоносители. Когда в современных условиях определяют текущий валютный курс российского рубля, то пользуются не квадросистемой, то есть той системой, о которой я уже говорила, когда у нас в валютных запасах лежат евро, доллары, иены и фунты стерлингов, а пользуются для текущих расчетов бивалютной корзиной, то есть евро и доллары. 60% при расчетах составляет доллары, и, соответственно, учитывается колебание курса доллара США. 40% такой бивалютной корзины учитывает колебания евро. Если вы посмотрите внимательно на график на слайде, то как раз в тот момент, когда колебания курса рубля наиболее существенны, это, предположим, февраль 2006 года, и, как вы видите, курс, стоимость бивалютной корзины, так сказать, резко, стоимость бивалютной корзины резко пошла вверх, То есть рубль достаточно сильно усилился, что, в общем-то, как я еще буду рассказывать позже, невыгодно для внешней торговли. В этот момент времени как раз приходит пик валютной интервенции Центрального банка. То есть Центральный банк пытается изменить ситуацию на валютном курсе. А дальше процесс в течение первого квартала 2006 года стабилизируется. Это как раз связано с тем, что в этот момент времени, в зависимости от финансовой ситуации, фирмы выбрасывают валюту в виде платежей на рынок. И вот такая ситуация складывается. То есть интервенция Центрального банка потихонечку утихает. И к октябрю 2006 года даже было заявлено, что временно Центральный банк не будет вмешиваться в колебания валютного курса. Но, тем не менее, я еще раз повторюсь, высокий валютный курс не выгоден для экспорта. Исходя из этого, Центральный банк в современных условиях все равно будет вмешиваться в колебания валютного курса рубля. На схеме, следующей схеме представлена динамика официальных курсов доллара и евро к рублю. Соответственно, как мы видим, курс доллара США, помеченный желтой линией, колеблется в обратном, так сказать, направлении по отношению к курсу евро к рублю. Вот за счет как раз этого мы можем представить себе, что рыночный курс рубля как раз устанавливается где-то посередине вот этой шкалы колебаний. Теперь немного отвлечемся от реальной действительности российского валютного рынка и посмотрим, как определяется валютный курс. Исходя из этого, поймем, какой вид интервенции проводить должен Центральный банк. В принципе, если на рынок валюты не действует государство и не действуют какие-то агрессивные спекулянты, а ими могут выступать различные финансовые структуры, банки, финансовые организации, фонды, то в зависимости от спроса и предложения устанавливается равновесный валютный курс. Обратите внимание, что на схеме у нас в расчете курса рубля присутствует на самом деле спрос и предложение на доллары. То есть, безусловно, курс валюты – это цена отечественной валюты, выраженная в стоимости иностранной или в единицах иностранной валюты. Так вот, предложение долларов на российском рынке связано с экспортом, спрос на доллары на российском рынке связан с импортом. Безусловно, как раз вот поток и давление, поток валюты на внутренний рынок и давление спроса на внутреннем рынке устанавливает некий курс рубля и по отношению к доллару. Предположим, 5 рублей за доллар, тогда у нас равновесный валютный курс установится в точке А. Если ситуация начнет меняться, и, предположим, курс рубля будет колебаться в сторону 7 рублей за доллар, то такой дешевый доллар